Голубой ангел. Когда насмешницей судьбой я печален безнадежно, мой нежный ангел голубой, явись ко мне в мой сон тревожный. Явись, крылом меня коснись, чтоб сердце струны зазвучали. Не торопись обратно ввысь, не оставляй меня в печали, не оставляй меня в тиши, согрей меня своим дыханием. В пустынный сад моей души опять придут воспоминания. И очарован ворожбой, я быть хочу твоею тенью, мой нежный ангел голубой, мое желанное видение.